соборование. Уговорили меня военные лететь за 600 верст в таежное зимовье, чтобы причастить и пособоровать тяжкоболящего. Случай, конечно, исключительный, и я сам сразу не мог понять, какое отношение имеют офицеры нашей дорожно-строительной части к промысловику, затерявшемуся на одном из притоков далекой реки, и каким боком ко всему этому касателен я. Выяснилось, что кто-то из командиров некогда побывал в тех краях на рыбалке, познакомился с охотником, а потому к нему летали из-за красной рыбы, из-за пушнины, из которой шили шапки и воротники своим женам. Мое же касательство объяснялось тем, что таежный человек этот был верующим и, заболев, стал требовать батюшку, а ближайшим из батюшек, как ни прикидывали, оказывался я. То есть, измеряя по карте, можно было отыскать священника и поближе, но доставить его к болящему никакой возможности не было. А через наш район проходила нитка газопровода, тянувшаяся как раз из тех диких мест, и вдоль нее регулярно летали патрульные вертолеты. По всему выходило, надо лететь. Рано утром, затемно еще, отвезли меня из деревни в аэропорт. Гляжу, стоит среди заснеженного поля Ан-2 на широких лыжах. Говорят, что все, мол, очень здорово получается. На перекладных вертолетах лететь было бы долго, а этот борт, все бывалые люди говорят, именно борт, а не самолет, доставит меня вместе с каким-то оборудованием в далекий город, откуда до зимовья рукой подать. К тому же, говорят, борт этот аж из самой Москвы, и, стало быть, пилоты мои земляки. Взлетели. Сначала я все посматривала в окошко, угадывая знакомые деревни, потом пошли сплошные леса. Вспугнули стадо лосей. Они бросились прямиком через речку, лед проломился, однако лоси легко выбрались на другой берег и успокоились, мы уже пролетели над ними. Потом я задремал. Проснулся от крика, пилоты что-то громко кричали друг другу, ударили по рукам, наверное, спорили. В другой раз проснулся без всякого повода, посмотрел за окошко, опять гоним лосей тех же самых, через ту же речку, но в обратную сторону. Пока я соображаю, по какой причине мы могли совершить столь неожиданный маневр, внизу открывается барачный ансамбль знакомого мне поселка. Ан-2 садится между двумя рядами воткнутых в снег сосенок, обозначающих взлетно-посадочную полосу, и скользит прямо к избушке диспетчера. Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из кабины. «Вот, батя», — говорит он, потягиваясь, — «в этот край таежный только самолетом можно долететь». «Можно», — соглашаюсь, — «но в этот край можно еще на машине. От моей деревни 2 часа. Да и на велосипеде. За день вполне можно добраться, если, конечно, никому в гости не заезжать». «Извини, отец», — это первый пилот, — «мы тут поспорили из-за встречного, Ан-2 или Як-12. Подлетели?» «Конечно, Ан-2. Ну и с дороги немного сбились. Не местные ведь. Сейчас быстренько подзаправимся и дальше». Однако подзаправиться нам не удалось, горючего не было, и машину за ним собирались отправлять только на следующий день. Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в который кто-то написал мелом «Хоутел» и пририсовал 5 звездочек. Первый пилот пошел заниматься самолетом, Ан-2 следовало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый молодой, побежал в поселок за продуктами, а мне выпало топить печь. Готовых дровишек не было, диспетчер дал бензопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного под топливные нужды. 2 стены древнего сооружения были уже почти полностью выпилены нашими предшественниками, частично пострадала и 3-я сторона, но крыша отчего-то сохраняла свое правильное положение в пространстве. Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью и, похоже, видел в ней что-то мистическое. «Все падает, а она не падает», — сказал он тихо, словно боясь потревожить ее, и растерянно обратился ко мне. «Ничего, когда-нибудь и она упадет», — успокоил я диспетчера. Но и после нового ущерба, нанесенного 3-й стене, крыша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хорошая, и плотники прежде посмекалистее нынешних были, однако, несмотря на все это, перед Ньютоном становилось крайне неловко, но действительно, все падает, она не падает. Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не удалось, спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымоход не перекрывали. 2 раза за ночь я вставал, подкладывал дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки. А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый охотник. Вертолетчики рассказали, как им случайно удалось узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы доставить в больницу, в свою ведомственную, находившуюся как раз в том самом поселке при газокомпрессорной станции, куда по случайности попали мы. И случайно, в кавычках, начальству срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку. И случайно, в кавычках, в больнице дежурил именно тот врач, который бывал у старика на рыбалке, знал его хвори. Тут, помнится, все они заметили, что «случайностей», в кавычках, для одного раза неправдоподобно много и смущенно затихли. Потом старика перенесли из промозглого вертолета в избушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач может уже и не приходить, но медицинское заключение пусть выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души от тела. Врач пришел с готовым медицинским заключением, но пришел. «Удостовериться», словно извиняясь, объяснил он мне. Мог не объяснять. Удостоверение в виде медицинской бутылки с делениями до 500 граммов торчало из кармана старенького пальто. «Что ж, говорю, доктор, у вас пробочка-то резиновая?» И указываю на сосуд. «Она своим запахом весь напиток может испортить». «Не извольте беспокоиться, пробочка завернута в полиэтилен. Да и вообще, я только что из емкости перелил, все предусмотрено». И достает из другого кармана стопку мензурок. «Помянем». «Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим доктора за столярным изделием. Придет больничная нянечка и обмоет усопшего. В свой черед совершится чин отпевания, и диспетчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому суждено будет стать погребальной земелькой. Вот тогда и помянем старого промысловика. Диспетчер, доктор, столяр, нянечка, я и 4 пилота». Потом приползет МАЗ с многотонной цистерной, ему ехать на нефтебазу как раз мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет нагромождения случайностей. И я, поторапливаемый сигналами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не бывает. Ну а когда дела наши восходят к сферам небесным, то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью падающего парового молота. И в этот момент крыша сарая рухнула. «Все ж таки упало», — растерянно прошептал диспетчер, глядя на оседающее облако снежной пыли. Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов «удостоверением», в кавычках, потому что когда-никогда горючее привезут, и надо будет лететь. «Все продумано», — заверял меня доктор. «Так что же в нем небесного, в мужичке-то этом?» — не унимался один из летчиков. «Душа», — отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокотание бензовоза, к которому мы приближались. И я, и провожавшая меня кавалькада. Летчик, непонимающе, пожал плечами. «Знаешь, сколько она стоит?» «Так разве ж у нее может быть стоимость?» — усмехнулся пилот. «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — сказал Господь. «Она дороже, чем весь мир, понимаешь?» «Его душа?» — переспросил он, кивая в сторону домика, где мы оставили охотника. Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо приоткрыл дверцу кабины. «И его, и твоя, и моя!» — прокричал я, забираясь в кабину. «Ты уж, отец, извини!» — досадливо сказал водитель, когда мы тронулись. «Я бы, конечно, подождал, но Гранька, ну, которая горючку отпускает, такая змея! Если до 3 часов не успеешь бочку залить, пиши пропало. То обед у нее, то учет, то еще дребедень какая-нибудь».